Лис. Часть первая. Глава 1. Проснулся я в хорошем настроении. Вчера завершилась сделка по продаже моей квартиры. Теперь я временно являлся бомжом, но надеюсь ненадолго. Впрочем, все по порядку. Зовут меня Сергеев Денис Иванович, 38 лет от роду. Всю свою сознательную жизнь, а ее я считаю с момента окончания срочной службы в армии, я прожил в городе Красноярск. Вообще-то, я уроженец Алтайского края, но вот встретил свою любовь в Красноярске и остался. Правда, брак был недолгим, дело в том, что я не могу иметь потомство, что-то там с хромосомами, поэтому через 2 года мы расстались. С тех пор, серьезных отношений с противоположным полом, я не заводил, ни к чему это. А вот в городе остался, город мне нравился, все-таки не наша деревня на Алтае. Кем я поначалу только не работал, и менеджером, и автослесарем, и даже автомойщиком. Но в результате стал дальнобойщиком, и как это звучит ни странно, даже институт заочно закончил, и стал по профессии инженером-механиком сельскохозяйственных машин. Получив диплом, баранку своего мана я не бросил, прикипел я к нему. Вот и мотался по всей стране. Потихоньку купил себе двушку в районе Взлетки. Если кто знает, жизнь текла разнообразно и не скучно. Но всему приходит конец. Грянул очередной экономический кризис. Автохозяйство, в котором я работал, стало чахнуть, а затем и вовсе было продано новому собственнику. Работников, новое руководство всех уволило, а затем, тут же предложило заключить новый договор. Вот только зарплата в новом договоре становилась на треть меньше. У кого были кредиты, остались. Кто был более свободным в финансовом плане, пошли искать новую работу. Ну, а я решил поменять все кардинально. Раз так все сложилось, то почему бы и нет? Я решил переехать куда-нибудь на юг и там устроиться на работу по диплому, благо сельское хозяйство там развито. Сказано, сделано. Здесь меня ничего уже не держит. Согласно договору купли-продажи, я мог еще 4 дня жить в своей, теперь уже бывшей, квартире. Надо сказать, что квартиру я продал достаточно быстро. Цену не завышал, но и совсем за даром не продавал. В общем, все срослось довольно удачно. Подбив свой бюджет, я остался доволен. На приличный дом я мог рассчитывать, правда, в станицах, а не в самом Краснодаре. Вещи собраны, все, что можно было, продано, билеты на самолет куплены. И самое главное, настроение, просто нечто. До вылета осталось 2 дня, поэтому, позавтракав, я засел за интернет. Сначала смотрел дома на Авито, а потом решил поискать работу. Надо сказать, предложения были, но вот уровень зарплат, мягко говоря, смущал. Так, переходя с сайта на сайт, наткнулся на предложение: «Хотите переехать на юг? Помощь в поиске недвижимости и трудоустройстве». Объявление меня заинтересовало, а когда узнал, что у нас в городе есть офис этой компании, то сразу решил заполнить анкету и записаться на собеседование. Мне перезвонили буквально через полчаса, и мы договорились о встрече, благо офис компании находился недалеко, в районе автовокзала. Сам офис не представлял собой ничего особенного, обычная двухкомнатная квартира. Встретила меня довольно милая женщина лет 40. «Добрый день, меня зовут Алла. Прошу вас, проходите. Чай, кофе?» — проговорила та бархатным голосом. «Добрый день, спасибо, от кофе не откажусь», — ответил я и прошел в комнату. «Денис, можно я буду вас так называть?» — и, получив в ответ мой кивок, продолжила: «Как я поняла из вашей анкеты, вы не стеснены в средствах на покупку недвижимости. Ну, я бы так не сказал, но деньги на небольшой, но приличный дом у меня есть», — ответил я. «Очень хорошо, а то знаете, желающих переехать много, но вот с финансами у всех не ахти», — поделилась Алла. «Ну, это всегда так, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями», — улыбнулся я. «И то верно. Давайте определимся с регионом. Крым, Краснодар, Адыгея, Ставрополь», — предложила Алла. «Хотелось бы Краснодарский край или Ставропольский. В Крыму уж очень дорого жилье, хотя по качеству хуже», — ответил я. «Ну тогда, думаю, и Адыгею можно рассмотреть», — уточнила Алла. «Да, конечно», — согласился я. «Хорошо, сначала о трудоустройстве. Вот несколько предложений от фермерских хозяйств», — и протянула мне листок. Я начал изучать предложения. Их было довольно много, но взгляд зацепился на станице Полтавская. В агрокомплекс требовался механик, зарплата была не очень большой, но меня устраивало. А главное, я в этой станице домик присмотрел, так сказать, один из вариантов. Я решил уточнить. «Алла, вот это объявление, что можете сказать?» Указал я на объявление. «Агрокомплекс там крепкий, работодатель серьезный, но и требования у него тоже серьезные. Категорически не рассматривает кандидатов, у которых проблемы с алкоголем и наркотиками», ответила менеджер. «Да, я вроде себя к таким не отношу», улыбнулся я. «Если вас заинтересовала эта вакансия, то я, прежде чем отправить запрос на подтверждение, должна получить заключение психиатра», извиняясь, произнесла Алла. «У меня самолет уже через 2 дня, честно говоря, я просто не успею к врачу попасть», вздохнул я. «Знаете, в здании напротив есть частный практикующий психиатр, он нам помогает в сложных ситуациях, а главное, если направление от нас, то прием бесплатный. Может, сходите?» — предложила женщина. «Ну, а почему бы и нет, могу сходить», ответил я, а про себя подумал, что похоже стоимость услуг психиатра, скорее всего, включит в счет на оказание услуг, который я должен буду оплатить, но сходить решил. Психиатр принимал, похоже, у себя дома, никакой вывески или таблички не было. На пороге меня встретил крепкий мужчина лет 50, получив от меня направление, он улыбнулся и пригласил пройти в комнату. По центру комнаты стояло большое, массивное кресло, в которое так и хотелось сесть. Рядом на столике располагались какие-то приборы, похожие на осциллограф, с пучком проводов с присосками на конце. «Это что, электрошок?» — улыбнувшись, спросил я. «Боже, вас упаси, молодой человек, это прибор для измерения мозговой активности, абсолютно безопасный, не переживайте, присаживайтесь в кресло», — улыбнулся доктор в ответ. Улыбка была искренней и доброжелательной, а вот про взгляд, этого сказать было нельзя, взгляд был внимательным и строгим. Я сел в кресло, и мне просто захотелось раствориться в нем, настолько оно было комфортно. Доктор подошел к креслу и, нажав на какую-то кнопку, кресло немного наклонилось, под мои ноги выдвинулась подставка, и я принял практически лежачее положение. Сам доктор присел на стул рядом. «Прежде, чем начнем беседу, вы не возражаете, если я подключу мой прибор?» — поинтересовался врач. «Если это точно не электрошок, то я согласен», — улыбнулся я. «Люблю позитивных людей», — ответил доктор, одевая мне на голову ремешки с присосками. «Итак, молодой человек, расскажите о себе», — попросил врач. «На меня навалилось какое-то умиротворение, мне хотелось общаться с этим человеком, я ему доверял, хоть и видел впервые в жизни». И я начал рассказ. Доктор задавал наводящие вопросы, что-то уточнял, просил что-то пояснить, зачем-то просил решать математические задачи, повторять зачитанный им текст. Мои глаза все больше наливались свинцом, и я, в конце концов, уснул. Полковник службы безопасности империи Аратан Стонгур сидел в задумчивости и разглядывал спящего в кресле перед собой мужчину. А подумать было о чем. Он готовил эту операцию несколько лет, и главной проблемой при этой подготовке была информация об этой планете, точнее ее координаты. Внимание, на землян, попадавших в миры Содружества, спецслужбы обратили давно. Еще бы, высокий уровень интеллекта, нестандартность мышления и многие при этом имеют пси-способности. Такие люди нужны были СБ империи, но все они были, как правило, похищены с родной планеты и практически все прошли через рабство, совсем немногим удалось его избежать. Немногие из них соглашались идти на службу империи, почти все мечтали найти координаты своего дома и вернуться, а это не лучшая мотивация для сотрудника СБ. Вот и решил Гур, что нужно подобрать кандидатов здесь, на Земле, причем исключительно на добровольной основе. Вот уже 3 месяца он находится здесь, время проведения операции подходит к концу. Людей он набрал, даже больше, чем планировал. Сейчас в ожидании отправления находится 136 человек, и вот перед ним лежит 137-й. Со всеми кандидатами составлялась беседа, у всех проверяли уровень интеллекта и наличие пси-способностей, а затем они подвергались легкому ментосканированию, не далее последних 10 лет. Делалось это для того, чтобы исключить тех, кто пытался попасть к ним благодаря стараниям местных спецслужб. А такие, как оказалось, были, значит, коллеги на Земле не зря свой хлеб едят. И вот перед ним еще один кандидат, с хорошим интеллектом в 174 единицы, уровень пси, правда, всего D5, но и это тоже неплохо. В принципе, можно разговаривать, но вот его мозг. В общем, ментосканирование не состоялось. Его мозг не позволил сделать это. Обычно это встречается у сильных псионов, либо у людей с имплантом пси-защиты. Но здесь, похоже, особый случай. А главное, не работали это, его коллег из местных спецслужб. Вот и думал Гур, как поступить ему, отпустить, или все же сделать предложение, и все же Гур решил рискнуть. Проснулся я внезапно, будто и не спал. Присосок на голове уже не было. Ну что ж, молодой человек, я считаю вас вполне здоровым и здравомыслящим. Так, что если хотите, то я выпишу вам заключение, улыбнулся доктор. В смысле, если хотите, а для чего я сюда пришел, не понял я. Я имел в виду, что могу вам сам сделать предложение по трудоустройству, пояснил врач. Понимаете, доктор, дело не только в трудоустройстве, дело еще и в смене места жительства. Холодно у нас, а я тепло люблю, пояснил я. Ну так и я о том же, улыбнулся тот в ответ. Пройдемте на кухню, я кофе приготовил. Присев за стол, я взял чашу с кофе. Хлебнув немного, понял, что это какой-то супердешевый вариант напитка. Вкус был отвратительный. Я поставил чашку и отодвинул ее от себя. «Что-то не так?» – изумился доктор. «Да все не так. Кто вы? И что вам нужно от меня?» – поинтересовался я. «Извините, но я не понимаю, что не так?» – удивился врач. «Частный психиатр, а на двери даже вывески нет. Администратора тоже нет. Кресла и оборудование явно дорогие, а кофе купили порошковый, да еще и самый дешевый», – пояснил я. «Да уж, и ведь возразить нечего», – пробормотал доктор. «Я жду от вас ответа», – напомнил я. «Ну, в принципе, мы для этого сюда и перешли. Правда, я хотел начать разговор по-другому. Итак, вы правы, я не психиатр, и даже не врач. Я представитель службы безопасности», – ответил мой собеседник. «Службы безопасности чего? Банка, строительной фирмы, гаражного кооператива, или вы просто охранник, чей-то?» Решил я взять инициативу в свои руки. Неужели меня решили разыграть на скрытую камеру? Подумал я. Служба безопасности империи. Полковник Стонгур. Гордо ответил полковник. Какой империи? Авар, Аратон. Решил я приколоться. Уж очень я любил читать фантастику про содружество. Аратон. Удивленно ответил Гур. И чем я не угодил столь серьезной организации? Поинтересовался я. Да в том-то и дело, что наоборот. Угодили. Вот только хотелось бы уточнить, вы сами откуда, СВР или ФСБ? Спокойно поинтересовался Гур, не имел чести, да и собственно желания, работать в этих уважаемых организациях. Я свой долг родине отдал честно. Да вы, я так подозреваю, уже наверное поковырялись в моей памяти. Если вы действительно тот, кем представляетесь, ответил я, не скрою, было дело, согласился Гур, тогда не понимаю, зачем эти вопросы, удивился я. «Скажите, только честно, откуда такие познания о нашей империи?» – спросил Гур. «Да уже скоро 10 лет как о вашем содружестве, у нас книжки пишут. Правда, эти книги считаются фантастикой», – а спросил я шутя. «Не думал, что угадаю. Так просто, не знал», – удивился Гур. «У нас говорят век живи, век учись», – ответил я. «Хорошее выражение», – произнес Гур. «Итак, господин полковник, давайте к сути вашего предложения», – предложил я, беря снова инициативу разговора в свои руки. «Так вот я и предлагаю вам работу и переезд к нам. Если работа в наших спецслужбах меня не интересовала, так почему работа на вас меня должна заинтересовать?» Поинтересовался я. «Да я теперь и сам не уверен. Я уже более 50 лет служу в СБ. Но чтобы вот так, потерять инициативу в разговоре, такого со мной еще не было», — улыбнулся Гур. «Все бывает в первый раз», — улыбнулся я в ответ. «Я все еще в душе надеялся, что это розыгрыш. Знаете, Денис, наша миссия на Земле окончена. Вы произвели на меня приятное впечатление, и я предлагаю вам просто лететь в Содружество. И кем я там буду?» — поинтересовался я. «Да кем хотите. В качестве подарка от меня, я помогу вам с базами знания и нейросетью. Не понимаю, в чем подвох. От вас помощь, а это финансы, и судя по книгам, кредиты вы считать умеете», — высказал я сомнение. «А никаких финансов не будет. Нейросети, даже импланты, будут вторичными и далеко не последнего поколения, как, впрочем, и базы знаний. А вторичные сети устанавливать запрещается, по крайней мере, официально, но то, что сеть вторичная, можно определить только при установке. Ну, а поставить сеть можно не только в офисе корпорации нейросеть», — пояснил Гур. «Я так понимаю, что и это стоит немалых средств. И вы вот так просто мне их подарите?» — усомнился я. «Вы правы, у нас не принято делать подарки, а тем более малознакомым. Я предлагаю вам стать нештатным сотрудником нашей службы, с подчинением только мне», — ответил Гур. «И на какой срок? Я предлагаю не определять наши отношения временным критерием. Выполните 5 моих поручений, и мы с вами в полном расчете», — улыбнулся Гур. «Знаете, если бы я был полностью уверен, что все это не розыгрыш, то я бы, наверное, серьезно подумал бы над этим предложением», — ответил я. «Я вас понимаю, но доказать я это смогу, только по прибытии на корабль. Поэтому вы подумайте, но недолго. Я просто даю вам шанс изменить свою судьбу к лучшему», — предложил Гур. Я сидел и думал. Гур не торопил и не уговаривал. И, наверное, именно это и явилось причиной моего принципиального согласия. «Мне интересно ваше предложение, но хотелось бы конкретики. И как говорят у вас, под протокол. К сожалению, я не знаю ваших юридических тонкостей и боюсь куда-нибудь влипнуть», — честно сказал я. «Согласен. Поэтому, как только попадем на корабль, так сразу все и оформим», — предложил Гур. «У меня есть время собраться, и что можно взять?» — уточнил я. «У вас есть сутки. Завтра вечером мы улетаем. Взять можете все, что хотите, но думаю, оно не сильно вам пригодится. Поэтому решайте сами», — ответил Гур. Договорившись о времени и месте встречи, я отправился домой. Мысли метались из крайности в крайность. Как говорят, и хочется, и колется, и мамка не велит. По сути, на данный момент ничего не произошло, ведь я могу просто не идти на следующую встречу. Сомневаюсь, что я такой ценный кадр, чтобы они начали за мной охоту. Сильно был бы нужен, так не выпустили бы. Но мне хотелось, мне очень хотелось, ведь это шанс, и выпадает он только раз. Да и не держало меня здесь уже ничего. Родителей я похоронил 9 лет назад, они погибли при пожаре, задохнулись от угарного газа. Друзей особо я не нажил, так просто хорошие приятели, так и с ними распростился. Я же должен был улететь в теплые края. Ну, вот и улечу. И я успокоился. Мысли потекли более плавно, и я решил определиться со своим багажом. Ничего глобального я брать не собирался, как и не собирался тратить все деньги. Решил взять то, к чему я привык, и не хотел терять в новом мире. Как это ни банально, но это кофе и чай. Кроме этого, я решил взять семейную реликвию, кинжал Кама, который, со слов моего отца, принадлежал еще его прадеду, а тому его подарил кто-то из кавказской знати. Из книг я знал, что оружие для самозащиты мне не светит, а вот холодное оружие носить было можно, да и в случае чего его и продать можно, хоть какие-то да деньги. А потом был затык. Я решил быстро просмотреть те книги по содружеству, которые я читал. Это и Хорт, и Поселягин, и Назипов, и многие другие. Хотелось составить список того, чего обычно не хватает главному герою книги. И это была ошибка. В голове образовалась каша. Но и в этой каше прослеживалось одно: всем ГГ, не хватало всегда одного – денег. Хотя некоторым и березового веника для бани, кому-то пельменей, хлеба, борща, в общем всего того, к чему каждый ГГ привык с детства. Вот и я начал думать, что может у меня вызвать тоску по дому, по земле. И я снова вернулся к чаю и кофе. Потом подумал и решил взять еще немного коньяку с собой, ну и водки. А подумав, добавил пару бутылок вина Кингсмараули. В общем, получился небольшой такой рюкзачок типа ранец, стыдно сказать, но наполовину наполненный спиртным. Фантазии, видать, у меня мало, а может, сказалось эмоциональное возбуждение. Ведь большим любителем алкоголя я не являлся. Профессия не та. Но в назначенное время и в назначенном месте я был именно с этим рюкзачком. «Денис», — окликнул меня женский голос. Я обернулся к остановившемуся рядом со мной крузаку. За рулем сидела Алла. «Добрый вечер. Садитесь, мне полковник поручил вас встретить», — пояснила Алла. Я сел в машину, положив свою поклажу на заднее сиденье. «Решились? Ну и правильно. Если честно, мы думали, вы передумаете», — улыбнулась Алла. «Если уж откровенно, сам от себя не ожидал, да и не верится до сих пор», — сознался я. «Вам у нас понравится, вот увидите. Сначала, конечно, будет нелегко, но вы, земляне, быстро адаптируетесь», — решила меня поддержать женщина. «И много нас таких там у вас?» — поинтересовался я. «Нет, совсем немного. Среди триллионов разумных, вы даже десятитысячной доли процента не составляете. Хотя если посчитать еще и всех тех, кто находится в рабстве у аварцев, то может и натянете», — ответила Алла. «Мы ехали в сторону Сосновоборска. Я находился в каком-то незнакомом мне состоянии. Страх, любопытство, ожидание чего-то светлого, в общем эмоциональный коктейль. Пытался вглядываться в мелькавший за окном пейзаж, но за окном была ночь, и разглядеть что-либо не получалось. Вдруг мы свернули с трассы и запылили по проселочной дороге. Кругом темнота, и только впереди, освещенная светом фар, бежала лента проселочной дороги. Минут через 20 мы подъехали к какому-то заброшенному коровнику и, не останавливаясь, заехали вовнутрь. В конце строения я увидел свет, исходивший от помещения, схожего с большим гаражом. Сбавляя скорость, мы въехали в этот гараж, и я увидел, как за нами закрылись ворота. Точнее, снизу поднялся пандус и запечатал въезд. Мы остановились. Разглядывая внутренности гаража, я заметил шпангоуты, расположенные по стенам, как будто въехали в трюм Ил-76. Ну, по крайней мере, было что-то похожее. Яркость освещения сменилась на более тусклое, и машину слегка качнуло. Не переживайте, это мы покинули атмосферу Земли. Через 15 минут мы будем на месте, улыбнулась Алла. А посвящение в космонавты будет? Попытался я пошутить. Мы не знаем такого ритуала, виновато ответила Алла. Ну, может, это и к лучшему, а то при посвящении в моряки пьют морскую воду. Вдруг у вас заставляю вакуумом дышать? Похоже, чувство юмора меня покинуло окончательно. Вакуумом дышать нельзя, там нет воздуха. На полном серьезе ответила Алла, глядя на меня как на идиота. Извините, это я так пошутить пытался. Успокоил я женщину. А то вдруг на самом деле за идиота примут, не повезут же обратно. В общем, не зря говорят молчи, за умного сойдешь. Через 15 минут свет снова заполнил окружающее пространство, и Алла предложила выйти. Когда я покинул машину и спустился по невысокому пандусу, я понял, что шутки кончились. Обмана не было. В огромном помещении, слегка напоминающем огромный ангар, стояли летательные аппараты, вид которых подтверждал, что мы, похоже, уже не на Земле. Алла повела меня по широким коридорам, изготовленных из материала, напоминавшим что-то среднее между пластиком и керамикой. Наверное, именно так и выглядел металлопластик. Я шел и не верил в происходящее. Но моя экскурсия продолжалась недолго. Меня завели в помещение около 12 квадратных метров. Здесь располагались кровать, кресло, небольшой столик и что-то напоминавшее шкаф-купе. В дальнем углу виднелся дверной проем. Это ваша каюта. Сейчас мы все активировали и приготовили для вашего проживания. Когда у вас появится нейросеть, и вы выучите наш язык, то сможете всем этим управлять самостоятельно. Здесь, над столом, пищевой синтезатор, на нем всего 4 кнопки. Первая – завтрак, вторая – обед, третья – ужин, четвертая – кофе. Располагайтесь. Возникнут вопросы, обращайтесь к Искину. Просто скажите вслух и обозначьте проблему, он вам поможет. Полковник встретится с вами через 7 часов. Как только мы покинем вашу систему и уйдем в гипер, из каюты выходить запрещается. Вы находитесь на военном корабле, и лучше пока оставаться в каюте. Проинструктировала меня Алла, и не прощаясь покинула каюту. Дверь, бесшумно выехав из стены, закрылась. Я сел в кресло, опустив свою поклажу на пол. Похоже, все, что я читал, существует на самом деле. Я не был удивлен, я был в шоке. И как это ни странно, этот шок был приятным. Похоже, я действительно изменил свою жизнь, причем кардинально. Ну, что ж, пора осваиваться в новом мире. Первым делом решил посетить санузел. Как только зашел в помещение, сразу включился свет. Но там ничего не было, ни унитаза, ни раковины, только в потолке и на стенах наблюдались небольшие отверстия, наверное, для душа. Искин, нужна твоя помощь. Решил я осваиваться. Dark Horde Bulamsdog, раздалось в ответ. Вот те, на, язык-то наш. Похоже, Искину не загрузили. Заботливые хозяева, ничего не скажешь. Ну, что ж, придется методом научного тыка. Ага, вот на стене квадрат какой-то, еле заметный, и похоже, немного как затертый. Нажимаю, и о чудо. Из стены выехала небольшая раковина, на вид такая же, как и у нас. Подношу руку, и из отверстий в ее корпусе ударили струи, похожие на пар, только не горячие, скорее ближе к температуре тела. А главное, руки стали чистыми и абсолютно сухие. С этим разобрались. Найдя следующий квадрат, приложил ладонь. Выехал, скорее всего, унитаз. Что-то такое среднее, между тазиком и стулом. Решил опробовать. Присел. Правда, хотелось только по малой нужде. Сделав свои дела, получил такую же порцию пара, а унитаз спрятался в стену. С душем экспериментировать не стал, но еще один квадрат нашел. Довольный вышел в каюту, подошел к пищевому синтезатору и нажал кнопку 4. Буквально через 3 секунды выехал стакан, грамм на 300, заполненный кофе. Попробовав, скривился, пили. Неужели он им так нравится? Делать нечего, выпил. Увидев, рядом с синтезатором, еще один квадрат, приложил ладонь. В стене открылось отверстие, размерами наверное 50 на 50 см, бросил стакан туда, отверстие исчезло. Вот похоже и утилизатор нашел. Посмотрев кругом, понял, заняться нечем. Решил лечь поспать, раздевшись, сходил все-таки в душ. 15 секунд и все удовольствия. Вернувшись, обнаружил, что вещи, оставленные на полу, исчезли. Пожав плечами, лег на кровать. Лежать было удобно. Кровать словно подстраивалась под тело, хотя, может, так оно и было. Сон не шел. Я ворочался сбоку на бок, поправляя небольшой валик, заменяющий подушку. В голову лезли всякие бредовые мысли, то, как я быстро всем утру нос и стану богатым, то наоборот, что делать, если останусь без средств. Потом мечтал поправить свое здоровье и, может, наконец, то смогу иметь детей, тогда глядишь и женюсь, и, конечно, обязательно на аграфской принцессе. Вот под такой коктейль бредни я и забылся сном. Капитан СБ Лейрадор находилась в кабинете начальника экспедиции полковника Стона Гура. «Стон, а зачем ты взял этого последнего дикого?» — поинтересовалась она у своего старого друга. «Ты знаешь, у него особенный дар, его мозг блокирует ментосканирование», — ответил тот. «Так ведь остальные показатели не такие уж и высокие, по сравнению с основной партией рекрутов, да и не псион он. А сам же знаешь, поставить имплант защиты от пси, и уже ни у кого память не прочесть», — не понимала подруга. «Ты знаешь, я решил его использовать чисто в своих интересах. Основную группу, скорее всего, заберут яйцеголовые, ну, может, в качестве благодарности оставит нам пяток человек для подготовки боевой звезды. А вот этого я не хочу светить нигде. Пусть о нем никто не будет знать. Я поэтому и удалил всех из трюма, когда вы прилетели. Все уверены, что ты прибыла одна», — пояснил Стон. «А как легализовывать его будем? А вот как у них в книгах пишут, так и будем. Ты, кстати, смотрела их? Похоже, кому-то посчастливилось вернуться из Содружества, значит, будет следующая экспедиция. И этих счастливчиков обязательно найдут. Надеюсь, у них хватит ума не передать наши технологии. Ну, а с нашим диким, думаю, для нас особых проблем не будет. Пусть поработает на благо нашей империи, ну и, конечно, на наше благосостояние. Парнишка не глупый, видела, как он разобрался с оборудованием в каюте, не растерялся. Ну, а показатели у него, для обычного гражданина, даже очень хороши. Ну не мне тебе говорить», — улыбнулся Гур и обнял свою подругу. «Надеюсь, ты прав», — согласилась Лейра. «С нами он полетит до Туры, поэтому завтра положи его в медкапсулу, залей язык, ну и как подарок, поставь ее на восстановление организма», — улыбнулся Гур. «Но мы же не будем заходить в систему Тура, как же мы его там высадим», — удивилась женщина. «А вот это будет сюрприз для нашего дикого, да и для тебя тоже». И Гур расхохотался. Проснулся я от голоса, который бубнил одно и то же: «Хран-мран-дуран, хран-мран-дуран, хран-мран-дуран, все, понял, уже встаю», — произнес я, и бубнеж прекратился. Встав, обнаружил аккуратно сложенные, пропавшие вчера вещи. Быстро сходив на утренние процедуры, я оделся и решил первый раз в новой жизни позавтракать чудо-пищей продвинутой цивилизации. Подойдя к пищевому синтезатору, я нажал кнопку 1. Через 15 секунд передо мной появился поднос с блюдом овальной формы, в котором находился обычный омлет и пара сосисок. Взяв прибор, нечто среднее между ложкой и вилкой, я попробовал блюдо. На вкус обычный омлет, ничего особенного. Съев порцию, я понял, что полностью наелся, после чего я заказал себе кофе и с трудом его выпил. Ну не нравится мне кофе, пили, не мой вкус, я предпочитаю кофе Максим, ну либо Якобс Монарх на крайний случай. Конечно, с натуральным они не сравнятся, но на мой вкус достаточно приличны. Не успел я покончить с кофе, как дверь отъехала, и в каюту зашел Гур. «Как устроился?» — поинтересовался тот. «И вам доброе утро», — ответил я. «Ах да, извини, просто у нас нет такой привычки приветствовать». «Ну ты еще к этому привыкнешь», — пояснил Гур и присел на кровать. «Буду привыкать», — улыбнулся я. «Надеюсь, теперь ты поверил моим словам». «Больше доказательств не нужно», — улыбнулся тот в ответ. «Нет доказательств достаточно. Хотя, конечно, посмотреть в иллюминатор хочется», — сознался я. «Тут я тебя огорчу. Иллюминаторов на кораблях нет, есть обзорные экраны, типа ваших телевизоров, только с объемным изображением. Сейчас мы в гипере, и смотреть нечего. А вот когда выйдем в обычный космос, я тебе включу. Посмотришь». «Спасибо», — ответил я. «Теперь по нашим договоренностям. Под протокол, я, полковник Стонгур, предлагаю землянину Сергееву Денису стать внештатным сотрудником СБ Империи Аратран. Взамен обязуюсь оказать помощь в приобретении нейросети, не выше 7 поколений и баз знаний, минимум в 4 ранге, по выбранной профессии, на безвозмездной основе. Взамен, Сергеев Денис обязуется выполнить 5 моих поручений. По мере исполнения поручений, данное соглашение считается оконченным. Я, Сергеев Денис, согласен с предложением полковника СБ Империи Аратран Стонгура на озвученных условиях. По-моему, лаконично получилось. Ну вот, соглашение зарегистрировано. Теперь, по сути, более конкретно. Лететь нам более 2 стандартных месяца. Летим в систему Тура с одноименной планетой. Это пограничная система. Вошла в состав империи всего 166 лет назад. Система развивается. На орбите планеты находится 3 станции, одна боевая и 2 гражданские. Твой путь на планету Тура, в центр по делам мигрантов. Там ты примешь гражданство, откроешь счет в банке, и мы установим тебе нейросеть. Дальше осваивайся, привыкай, осваивай профессию. В общем, живи обычной жизнью. Когда ты мне понадобишься, я тебя найду. Я тебя на планете сопровождать не буду, и вообще, никто не должен знать о нашем знакомстве. Сейчас, я даю тебе инфокристалл, его нужно передать Антону. Это твой соотечественник. Он работает в центральном офисе корпорации нейросеть. Передашь ему кристалл, и он тебе поможет с нейросетью. Инструктировал меня Гур. А можно уточнить, зачем сейчас такой инструктаж? Нам же еще лететь и лететь, удивился я. Все очень просто. Сейчас ты отправишься в медкапсулу, тебе зальют знания нашего языка и письменности. Затем займемся твоим здоровьем. Мне нужно быть уверенным в здоровье своего человека. Поэтому весь полет проведешь там, не в твоих интересах, чтобы кто-нибудь из экипажа тебя увидел, ответил Гур. Но ведь меня видела Алла, уточнил я. Не Алла, а Элайра, это ее настоящее имя. И в отношении нее не беспокойся, мы с ней вместе уже больше 30 лет, пояснил Гур. Ну вам виднее, согласился я. Хотел спросить, ты по поводу профессии уже думал, не определился, улыбнулся Гур. Конкретно нет, но хочу в космос, ответил я. Ну, я так и думал, сказал Гур и хлопнул меня по плечу. Пошли, мы перешли буквально в соседнюю каюту, только более просторную, и в которой чувствовался уют, если такой возможен был быть в каюте корабля. Каюта оказалась двухкомнатной. Перейдя в следующую комнату, я увидел медкапсулу. Выглядела она так, как и описывают в книгах. На вид что-то среднее между барокамерой и капсулой для солярия. Меня попросили раздеться и сложить свои вещи в специальный ящик, что я и сделал, не забыв про свой рюкзак. Гур протянул мне полупрозрачную пластинку, размером в половину нашей флешки и толщиной не больше миллиметра. Это был инфокристалл, который я положил в кармашек рюкзака. Надо сказать, что ящик для вещей был изготовлен так, что пока не откроется крышка медкапсулы, открыть ящик будет нельзя. Я с легким мандражем залез в капсулу, расположился на приятных телу валиках, которые тут же подстроились под мое тело. Крышка закрылась, и в медкапсулу началась подача газа, от которого мои глаза тяжелели, и я постепенно отключился. Пробуждение было приятным. Уже давно так хорошо я не спал. Глаза открывать совсем не хотелось, такой легкости и блаженства я давно не испытывал. «Молодой человек, хватит лежать, я знаю, вы уже не спите. Вставайте!» — прозвучал приятный женский голос. Услышав его, я резко открыл глаза. Женский голос. Он был произнесен на незнакомом мне языке, чем-то напоминавшим испанский или португальский. Именно на нем говорил Искин в моей каюте. Но самое интересное, я понимал его. Выглянув из медкапсулы, осторожно осмотрелся. Я находился в большом, светлом помещении, где было установлено множество непонятных приборов и аппаратов. Это была не каюта, в которую я заходил. Повернув голову, я увидел источник приятного голоса. Рядом со мной стояла молодая и довольно привлекательная женщина, одетая в белый комбинезон, европейского типа, с короткой, аккуратной стрижкой и внимательными карими глазами. «Ну что, все рассмотрели, а теперь вылезайте и одевайтесь. Одежда лежит рядом с капсулой», — улыбнулась незнакомка. «Где я?» — удивленно произнес я, шале от того, что произнес вопрос на ранее мне незнакомом языке. «Одевайтесь, после поговорим», — предложила женщина. На небольшой полке, рядом с аппаратом, я нашел что-то похожее на комбинезонные ботинки с высокими берцами, все серого цвета, а главное размером на очень крупного человека. Надев все это на себя, я с удивлением обнаружил, что ни пуговиц, ни замка молнии, ни липучек на нем нет. «Просто соедините края», — подсказала женщина. Соединив края, комбинезон как бы сросся, не образуя никакого шва. После этого ткань зашевелилась, и комбинезон произвел подгонку по моей фигуре. Надев ботинки, с ними произошло то же самое, после чего они срослись со штанинами комбинезона. Было необычно, но очень удобно и комфортно. «Очень хорошо, теперь прошу, пройдемте в кабинет, там я отвечу на ваши вопросы», — пригласила женщина и отправилась в сторону дверного проема. Следуя за женщиной, я все еще не мог прийти в себя. Кабинет оказался довольно привычного вида. Стол, офисные кресла, шкафы. «Присаживайтесь», — предложила женщина, занимая место у стола. Я сел в ближайшее к ней кресло. «Итак, меня зовут Юта Мар. Я начальник медицинской секции патрульного крейсера пограничной стражи империи Аратон. В ходе патрулирования нами были найдены остатки рейдера дальней разведки 9 поколения империи Аратон. Судя по всему, корабль встретил ульярхов и был уничтожен. Тел погибших найдено не было, отсюда и был сделан вывод о встрече с архами. Архи — это такие насекомые, которым присущ коллективный разум. Для них мы пища. При обследовании обломков корабля в одной из уцелевших кают была найдена медкапсула 5 поколения. В ней вас и нашли. Сразу скажу, согласно данным управляющего модуля капсулы, вы находились в ней более 3 лет. Мы провели комплекс медицинских мероприятий для приведения вашего организма в порядок. Кроме этого, вам была загружена в мозг языковая база Интер, поэтому вы меня понимаете и можете говорить. Сейчас мне необходимо составить карту в ПИ для вашей дальнейшей идентификации. Вы готовы ответить на несколько вопросов? Да, я постараюсь, неуверенно ответил я, пытаясь переварить услышанное. Ваше полное имя, с какой вы планеты, координаты вашей планеты и что последнее вы помните из своей жизни? Начало Юта. Меня зовут Денис Иванович Сергеев. Я с планеты Земля, Солнечной системы. Координат планеты я не знаю, а последнее, что помню, задержался допоздна на работе, ехал по пустому, ночному городу. Затем яркий свет, очень яркий, и все. Больше ничего не помню. Решил немного соврать я, ведь Гур предупреждал, что о знакомстве с ним никто не должен знать. Понятно. Похоже, вас спасают уже второй раз. Ваша медкапсула 5 поколения, на рейдере таких не могло быть, слишком устаревшая. Там все оборудование не ниже 9 поколения. Искины корабля не найдены, поэтому всю историю вашего появления на рейдере отследить нет возможности. Но радуйтесь, что остались живы, сообщила доктор. Вот дела, только и смог сказать я. Сейчас подумайте, как вас записать. У нас не приняты длинные имена. Можно как-то сократить, например, Денив, поинтересовалась Юта. Да, можно и так, на автомате ответил я. Очень хорошо, записала, улыбнулась Юта. Юта, подскажите, где все-таки я? Извините, но у меня, наверное, шок, и я не могу сориентироваться в обстановке. Все еще не веря в происходящее, попросил я. Это нормально. В вас сейчас большое количество успокоительного, поэтому может быть некоторая заторможенность в восприятии. Сейчас мы находимся в звездном пространстве Империи Аратон, недалеко от приграничной системы Тура. В этой системе имеется пригодная для жизни планета с таким же названием. Планета колонизируется уже более 170 лет. Там же находится база в КСИ-корпус пограничной стражи Империи Аратран. Также имеется боевая и 2 гражданских станции. На базу мы прибываем завтра утром. Там мы вас передадим в миграционную службу, где вам предоставят более полную информацию. Центр по делам миграции находится на планете в столице. Одно могу вам сказать точно. Вам очень повезло в том, что вы попали на аратонский корабль. Попади вы пограничником Аварской империи, рабство вам было бы не избежать. В нашей же империи рабство запрещено. Сейчас я вас провожу в вашу каюту, где вы сможете отдохнуть и привести мысли в порядок. Выходить из каюты категорически запрещается. Там же вы сможете поесть. Наверняка уже очень хочется. Только, как врач, предупреждаю, сразу много не ешьте, лучше побольше пейте. Ответила врач и предложила следовать за ней. Извините, могу я забрать свои вещи из камеры хранения медкапсулы? Попросил я. Да, конечно, берите и пойдем. Согласилась Юта. Идя за докторшей, я пытался разглядеть все, что встречалось на пути, но ничего, кроме длинного коридора, на стенах которого иногда встречались какие-то приборы, увидеть не удалось. Каюта, в которой меня поселили, была очень небольшой, наверное, не более 9 квадратных метров, но в ней было все необходимое. Полутораспальная кровать, стол, одно кресло, небольшой шкаф и санитарный узел, ну и пищевой синтезатор. Юта быстро показала, что и где находится, а главное, как и чем пользоваться, предупредив, что весь функционал каюты переведен на ручное управление. Отдыхайте, Ден. Будут вопросы, обращайтесь к эскину корабля. Для этого просто позовите его, и он вам ответит. Попрощалась доктор. Я остался один. Первым делом я решил поесть. Аппетит действительно разыгрался не на шутку. Подойдя к аппарату, обнаружил на нем всего 3 кнопки. Нажав на первую кнопку, я получил квадратную пластиковую тарелку, наполненную чем-то похожим на морскую капусту. Взяв в руки уже знакомый столовый прибор, я осторожно попробовал на вкус содержимое тарелки. Вкус мне был абсолютно незнаком, но в то же время и не противен. Съев порцию, я для себя решил, что это что-то наподобие салата. Заказал следующее блюдо. Им оказалась серо-зеленая масса, похожая на кашу, с кусочками какого-то мяса. На вкус оно очень напоминало рагу из овощей, с привкусом перченого картофельного пюре. Необычно, но не более того. Съев это блюдо, я понял, что пока не наелся. Нажав на третью кнопку, на раздаче появился стакан с голубоватой и, похоже, газированной жидкостью. Попробовав напиток, я был приятно удивлен. Очень приятный, с фруктовыми нотками и небольшой кислинкой, он очень утолял жажду. После выпитого сока пришло чувство насыщения и меня потянуло в сон. Я не стал сопротивляться и устроился на кровати, забыв раздеться. Проспал я до самого утра. После предупреждения о прибытии в систему Тура, я успел посетить местный туалет и сполоснуть лицо. Я так и не догадался поинтересоваться, как снять с себя одежду. После этого перекусил, получив из автомата те же блюда, что и в прошлый раз. «Ден, нам пора», — произнесла Юта, зайдя в каюту. «Я готов, доброе утро», — ответил я. «Не поняла, что значит доброе утро», — удивилась врач. «У нас принято приветствовать других людей при первой встрече. Доброе утро, добрый день, добрый вечер или просто здравствуйте», — пояснил я. «Тогда понятно. Сразу предупреждаю, у нас нет таких традиций, поэтому не удивляйтесь. Сейчас мы с вами пройдем на бот, и я вас доставлю в миграционную службу. Следуйте за мной», — ответила Юта. Переход на борт бота ничем особенным не отличался от прогулки до моей каюты. Разница была лишь в том, что мы прошли через автоматические створки шестиугольной формы. Похоже, это был шлюз. В самом боте было почти как в нашем автобусе, не было только поручней, и сиденья располагались вдоль по центру, спиной к спине. Окон или иллюминаторов не было, поэтому о самом полете представления я не получил, словно мы просто стояли на месте. Но уже через полчаса створки шлюзовой камеры открылись, и мы вышли из бота. У входа нас встречал представитель миграционного центра в сопровождении полицейского. По крайней мере, я так для себя определил. Другой ассоциации — этот человек, облаченный в какой-то непонятный, пока для меня, костюм, напоминавший что-то среднее между снаряжением аквалангиста и байкера, не вызывал. Плюс висящая сбоку дубинка подтолкнули меня к такому выводу. Погрузившись в какую-то вытянутую капсулу, висящую в полуметре от пола, мы отправились в миграционный центр. Путь до центра оставил неизгладимое впечатление. Огромный мегаполис, сплошь покрытый растительностью различной формы и расцветок. Много людей в пестрых и необычных одеждах, а также множество скользящего в воздухе транспорта в несколько ярусов. Прямо как в фильме «Пятый элемент». В самом центре все было по казенному образцу. Никаких излишеств. Помещения напоминали наши отделения банков. Куча кабинетов, прозрачные кабинки для приема кандидатов на гражданство, плюс стоящие терминалы, пока непонятного для меня назначения. «Проходите, господин Деныв, присаживайтесь», — пригласил меня в одну из кабинок мужчина средних лет, одетый в строгий костюм, но почему-то без рукавов. Я прошел в кабинку, дверь за мной закрылась. Сев в кресло, я молча разглядывал мужчину, ожидая начала беседы. «Я ваш куратор на время нахождения в миграционном центре. Зовут меня инспектор Лоркан. Я ознакомился с вашим делом, поэтому сначала отвечу на часто возникающие вопросы, а затем расскажу, что вас ждет. Местонахождение вашей планеты нам неизвестно, но отрывочные данные о ней есть, так как жители вашей планеты встречаются в государствах Содружества. Правда, не очень часто. Поиском вашей планеты никто заниматься не будет. Будут у вас кредиты, сможете самостоятельно организовать такую экспедицию. Вы находитесь на территории империи Аратон, точнее на планете Тура. Нахождение на государственной территории империи иностранцев, не имеющих гражданства одного из государственных образований, входящих в Звездное Содружество, запрещено. Поэтому предлагаю вам принять гражданство Великой Империи Аратон. С ответом не тороплю. У вас есть ровно 5 суток для принятия решения. Ваше решение должно быть добровольным, так как, кроме прав нашего гражданина, у вас появятся и гражданские обязанности. За этот период вы должны определиться не только с гражданством, но и с дальнейшим трудоустройством. В случае отказа от гражданства, вы должны будете представить документ о гражданстве любого другого государства Содружества. В противном случае мы будем вынуждены депортировать вас с территории империи. Жить вы будете в общежитии, питаться в столовой. Думаю, что навыков в освоении обычного планшета у вас достаточно. Планшет находится в номере общежития. Вся необходимая информация там есть. Там же залит сертификат на установку нейросети. При посещении офиса нейросеть, просто покажите его. «У вас есть вопросы ко мне?» — задвинул целую речь инспектор. «Пока нет», — растерявшись от напора инспектора, ответил я. «Следующее, что вы должны знать, это то, что за проведенную операцию по вашему спасению вы должны оплатить счет на сумму 57000 кредитов, или проще говоря, 57 китов. Учитывая, что денежных средств Содружества у вас нет, было принято решение о продаже принадлежащей вам медкапсулы 5 поколения марки Эскулап. Стоимость капсулы составила 320 китов. Из этой суммы был вычтен ваш долг. Остаток в 263 кита будет переведен вам на банковский счет, как только вы его откроете. Об открытии счета сообщите мне. Вам все понятно?» — обрадовал меня куратор. «Да, спасибо, мне все понятно», — быстро ответил я, а то вдруг передумают. «Тогда лифт 4, 3 этаж направо, комната 302», — улыбнулся инспектор. «Извините, а ключи?» — спросил я. «Прошу меня извинить, господин Деныв, совсем забыл. Вот ваша карта в ПИ, приложите ее к сканеру замка, и он откроется. Еще раз прошу меня простить», — засуетился чиновник. «Да ничего, бывает, все в порядке». Я встал и направился на поиски своей комнаты. Найти комнату трудов не составило. Войдя вовнутрь, обнаружил, что комната рассчитана на 4 человек, о чем свидетельствовали 2 двухъярусных кровати. Но мне повезло, похоже, я буду жить пока один. Выбрав себе койку, я обнаружил у изголовья планшет. Он находился в специальной нише. Взяв его в руки, я быстро разобрался в этом девайсе. Ничего особенного в нем не было, ну разве только то, что он был толщиной всего около 2 мм. Включив его, я был впечатлен. Изображение было трехмерное, словно смотришь через очки виртуальной реальности. Первым делом я решил разобраться с данными о самом Звездном Содружестве. Причем, читать ничего не пришлось. Брутального вида мужчина приветствовал меня и начал рассказ о Содружестве, демонстрируя рекламные картинки. В ходе его повествования я лишь убедился в правдивости наших фантастов. Звездное Содружество Независимых Государств было создано более 800 лет назад, после Великой войны с разумными насекомыми. Только благодаря общим усилиям всех государств враг был остановлен. Итогами той войны стали договор о разграничении сфер пространства и создание буферной зоны между границами не менее 15 звездных систем. Договориться о мире не получилось, враждующие стороны просто развели свои войска. С тех пор архи не пересекали границ Содружества, но боестолкновения в буферной зоне периодически происходят. В Звездном Содружестве насчитывается более 3000 государственных образований, различной формы правления, от империй, королевств, баронств, графств, до республик и диктатур, сект, кланов и даже племен. Общая численность населения давно перевалила за 40 триллионов, и на сегодняшний день имеет тенденцию к росту. Создателями Звездного Содружества считаются раса аграфов, империя Галанте, из Палаты, империя Нивы. Именно им принадлежит идея объединения всех государств. Создание Содружества дало мощный толчок в научном и техническом развитии. Были разработаны и приняты единые стандарты для всех видов оборудования, была введена единая валюта, кредит. А самое главное, были приняты единые законы, обязательные для всех. Их было немного, и, на мой взгляд, они были, мягко говоря, странными. Так один закон гласил, что жизнь разумного бесценна, и никто не вправе отнимать ее. И в то же время другой закон, его еще называют закон 10, гласил, что любой мог не только вести враждебные действия, но и лишать жизни другого, а также завладеть имуществом своего конкурента. Главное только, чтобы ты не превышал 10-кратного превосходства над противником и заранее предупредил его о своих намерениях. В общем, узаконенный рэкет. Весело, видать, живут тут местные. А еще один закон меня вообще удивил. Это закон о содействии старшим расам. Согласно нему, старшие расы выделялись в касту неприкасаемых. У меня сразу всплыли ассоциации с нашими пиндосами. В общем, содружество было, как и ожидалось, веселым местом. А ведь у каждого государства были еще и свои законы, но, слава богу, о них было сказано вскользь. Дальше пошла информация более интересная и, на мой взгляд, практичная, и в то же время уже мне знакомая. Основным техническим достижением считалось создание нейросети. Это такой биокомпьютер, вживляемый в мозг. Нейросеть заменяла разумному почти все. Это и средства связи, и личный секретарь, и твой личный медик, следящий за здоровьем, и банковская карта, и главный помощник в обучении. А главное, без этого устройства взаимодействие с любой техникой было невозможно. Ни душ принять, ни космическим кораблем управлять, все только при наличии нейросети. Одним из самых важных функций нейросети была помощь в изучении и усвоении мозгом учебных баз. Учебные базы – это сборники теоретических и практических знаний по профессиям. Создавались они путем копирования информации из мозга разумных, имеющих огромный опыт работы в определенной профессии. Плюс к этим практическим навыкам добавлялись теоретические знания, все это объединялось и форматировалось. Любой изучивший профессиональную базу знаний становился специалистом в этой области. Правда, прежде чем получить сертификат специалиста, необходимо было получить практические навыки работы в профессии. Их можно было получить либо, учась в учебных заведениях, либо работая самостоятельно, либо нарабатывать опыт в виртуальных тренажерах. Практичность такого вида обучения была налицо. Не нужно было сидеть годами за партой в школе или институте. Купил базу, изучил, поработал в тренажере, и все. Специалист готов. Но не все было так просто. Базы делились на уровни. Каждый уровень отличался объемом информации. Так, база первого уровня – это скорее ознакомительная база, так сказать, вводная часть. Второй уровень уже позволял выполнять работу на уровне стажер. Третий уровень – это уже готовый специалист уровня нашего техникума. Четвертый – выпускник института. Пятый – это мастер или кандидат наук, если это ученый. Шестой – это уже суперпрофессионал, соответственно, и времени на изучение баз уходило очень много. Все зависело от уровня интеллекта разумного. Чем он выше, тем легче и быстрее учатся базы. Уровень интеллекта – это не наше понятие IQ, это способность мозга к усвоению и обработке информации. И вот с этим уровнем, в содружестве, совсем беда. Молодые люди перестали развивать свой мозг, ведь в школу никто не ходил, не видели в этом смысла. Да и школ практически нигде не было. Вот и упал средний показатель по содружеству всего до 103 единиц. А ведь для управления любым космическим кораблем требовалось не менее 120 единиц. А для того, чтобы стать инженером, вообще 180 единиц. Вот и придумали ученые такие девайсы, как импланты. Это такие биопроцессоры, улучшающие показатели мозга и тела, устанавливаются вместе с нейросетью хирургическим путем. И вот тут начинается сплошной оскал капитализма, а именно, цена. Нейросети, как и вся техника, подразделяются на поколения. Чем выше поколение, тем дороже, но и больше имплантов можно установить. Если нейросеть первого поколения устанавливали всем, достигшим 18-летия, бесплатно, то нейросети, допустим, 3 поколения, стоили уже от 50 000 кредитов. Продажей нейросетей, имплантов и баз знаний занимается корпорация «Нейросеть», и соответственно принадлежит она одной из старших рас, а именно аграфам. И почему я не удивляюсь? Хотя все основные технические достижения поделены между старшими расами, именно у них все передовые и лучшие. И пусть остальные государства и пытаются создавать что-то свое, до уровня старших им еще далеко. Мой лектор еще долго вещал и рассказывал, но слушать его становилось уже тяжело. Мне казалось, что главную суть я уловил, остальное придет само, по мере обустройства в новом мире. Чтобы стать гражданином империи Аратан, достаточно было моего согласия. А вот дальше было не все так просто. Я должен был отработать на государство в любой должности, не менее года. Либо отслужить в армии, но контракт с военными был возможен только на срок не менее 10 лет. При нежелании отработки, я должен был внести на счет империи 25 000 кредитов. Слава богу, теперь такая возможность у меня есть. Первым делом я решил посмотреть свою карту в ПИ. Я знал, что на ней есть все мои данные. Меня интересовал мой уровень интеллекта. Взяв в руки пластиковую карту, я нашел графу интеллект. Мои параметры выглядели так: физическая сила 110, реакция 124, интеллект 174, восприятие 126, пси-активность D05. Судя по всему, у меня совсем неплохие данные, хотя кроме уровня интеллекта, все остальные показатели для меня были темным лесом. Спрятав свои вещи в специальный шкаф, закрыл его замок своим кодом. Я сел на кровать и решил посмотреть, что есть в планшете. Включив его, я увидел порядка 40 входящих писем. Открыв первое, я был сильно удивлен. Быстро просмотрев остальные, я понял, что все они были идентичны. Все просто. Это были предложения по трудоустройству. Письма прислали, наверное, все госучреждения, ну и с пяток, каких-то крупных корпораций, от шахтерских до космических верфей. Ну этого и следовало ожидать. Думаю, это не последнее. Все-таки у меня почти инженерный минимум. Отложив эти сообщения на потом, я решил сначала открыть счет. Офис банка оказался в соседнем здании, вот туда я и направился. В банке молодая девушка, уточнив цель моего прибытия, проводила меня в отдельную кабинку. Оформление счета прошло быстро. С меня сняли биометрические показатели и капельку крови для генной идентификации. Мне оставалось только установить пароль, что я и сделал. Господин Денев, прошу, как только установите нейросеть, прибыть к нам. Нам необходимо будет привязать ваш счет к вашей сетке. А пока возьмите эту банковскую карту, как только на вашем счету появятся кредиты, вы сможете рассчитываться с ее помощью, пояснила девушка. Спасибо, обязательно зайду, пообещал я. Вернувшись в миграционный центр, я нашел своего куратора и под протокол назвал ему номер своего счета в Первом имперском банке, после чего нашел ближайший банковский терминал, который находился в фойе центра, и проверил свой счет. Там, как и обещали, числилось 263 000 кредитов. Много это или мало для проживания, я пока не знал, но думаю, разберусь. Я вернулся в свою комнату, соседей у меня так и не появилось, хотя народу в центре было много. Сейчас, когда у меня появились средства к существованию, я стал чувствовать себя уверенней. Пришло время спокойно все обдумать. Итак, похоже, план полковника рухнул. Да и неизвестно, жив ли он сам. Юта ведь сказала, что никого больше в обломках не обнаружено. Но стоит все-таки придерживаться основного плана. Если Гур выжил, он обязательно меня найдет и потребует выполнения договоренностей, ведь он свою часть практически выполнил. Так, стоп, кристалл. Я вытащил свой рюкзак и проверил кармашек. Инфокристалл был на месте. Значит, можно идти в офис нейросети. Вот только неизвестно, работает там Антон или нет, но не побывав не узнаю. Будем действовать из расчета, что полковник все-таки жив. А значит, будем готовиться к возврату долгов. Время еще было достаточно раннее, что-то около полудня, и я, уточнив, где находится офис компании нейросеть, отправился туда. Пешком было идти не так уж и далеко, всего около 3 кварталов, и я решил пройтись, заодно и посмотреть город вблизи. Надо сказать, что я не пожалел об этом. Широкие улицы, по которым передвигаются пешеходы и небольшие скутера, парящие над землей в десятки сантиметров, Весь остальной транспорт двигался на высоте от 5 метров. Вдоль улицы располагались специальные площадки, на которых высаживались пассажиры, которые далее спускались на поверхность обычными эскалаторами. Голографическая реклама была ненавязчива и в глаза не бросалась, но стоило только задержать взгляд на каком-нибудь магазине, так тут же перед тобой расцветала голограмма, зазывая сделать покупки. Я шел, наверное, раскрыв рот, потому что многие встречные не скрывали улыбок. Но в улыбках не было и намека на насмешку, люди улыбались как-то по-доброму. Может, мне это, конечно, показалось, но как-то не вязалось все это с тем, что пишут у нас в книгах. Я же готов был к тому, что на меня обязательно нападут гопники, а я их, конечно же, оставлю без кредита на счете. Но в действительности было как-то все прилично и спокойно. Так, рассматривая новую, для меня действительность, я добрался до места. Здание впечатляло. Большая и в то же время воздушная спираль, изготовленная, словно из одного огромного куска горного хрусталя, уходила ввысь метров на 70. Я решился и вошел. Внутреннее убранство поражало своей изысканностью и в то же время практичностью. Не успел я сделать и пары шагов, как ко мне подошла девушка просто небесной красоты, и с таким же очаровательным голосом. «Я Лика, могу вам быть полезной?» – пропела красавица. «Да, наверное», – немного заикаясь ответил я, за что получил ослепительную улыбку. «Тогда изложите цель вашего визита к нам», – предложила Лика. «Я хотел бы поговорить с господином Антоном», – уже более уверенно сказал я. «К сожалению, его сейчас нет на месте. Он находится в кафе напротив. Он тоже человек, и ему требуется принимать пищу. Если хотите, можете его подождать в нашем саду, там есть небольшой бар, напитки за счет компании», — предложила Лика. «Нет, спасибо, а не подскажите, как мне его в кафе найти? Я к нему по личному вопросу». Я решил, что это даже лучше, что он не в офисе. Хотя большей удачей было то, что он вообще еще работает здесь. О, нет ничего проще. На втором этаже, столик у аквариума, он всегда там обедает, — улыбнулась Лика. «Большое спасибо, вы мне очень помогли», — улыбнулся я в ответ. В кафе напротив было малолюдно. Само кафе было очень уютным, столики стояли, словно в сказочном лесу, и с таким расчетом, чтобы посетители не беспокоили друг друга. Поднявшись на второй этаж, я осмотрелся, и рядом с огромным аквариумом увидел светловолосого мужчину, с серыми глазами, примерно моего возраста. Я подошел к его столику и произнес на русском языке: «Приятного аппетита». Если не ошибаюсь, Антон, мужчина замер, видать от неожиданности, или может быть от наглости, но сглотнув, ответил: «Спасибо большое, да, я Антон, с кем имею честь беседовать», — немного напряженно ответил мужчина. «Меня зовут Денис, Сергеев Денис Иванович», — представился я. «Я могу присесть?» «Да, конечно, присаживайся», — уже более свободно ответил Антон. «У меня для тебя небольшая посылочка от нашего общего знакомого». Не стал я разводить политесы и положил на стол инфокристалл. Антон взял кристалл и вставил в устройство на левой руке, похожие на массивные часы, после чего он замер. Продолжалось это минут 5. Я наблюдал за ним, и от моего взгляда не ускользнуло то, что его глаза наполнились слезами, а подбородок слегка подрагивал. Я не мешал. Закончив, Антон очнулся и вытер влажные глаза. «Извини, не сдержался. Честно говоря, не ожидал. А наш общий знакомый оказался человеком слова. Это делает ему честь. Я здесь уже более 10 лет, а на Земле прошло 11. И все, что меня беспокоило за это время, это судьба моей младшей сестры. Когда я пропал, ей было всего 16, а жили мы вдвоем. И вот он передал мне через тебя видеописьмо от моей сестренки. Для меня это такой подарок. Спасибо тебе большое», — растроганно сказал Антон. «Мне особо ни за что. Извини, а ты в каком году покинул Землю?» — решил уточнить я. «В 2008, а что?» — удивленно спросил Антон. «Действительно, 11 лет прошло. Я покинул Землю в 2019 году», — ответил я. «Ох, полковник Гур, да вы хитрец, батенька. Это же надо, 3 года в медкапсуле. А ведь я уже практически поверил. Ну, я и говорю 11 лет. Постой, так ты только прибыл сюда?» — удивился Антон. «Да, я тут совсем, совсем новенький», — улыбнулся я. «Не переживай, здесь совсем неплохо. Главное — определиться с тем, чего ты хочешь», — решил поддержать меня Антон. «Вот с этой целью я к тебе и пришел. Наш общий знакомый сказал, что ты мне поможешь, извини, безвозмездно, решил я немного огорчить земляка, ну этого следовало ожидать, да и договоренность у нас была, вздохнул Антон, он протянул руку к середине стола и нажал какую-то кнопку, в этот же момент нас окутала мерцающая сфера, это глушилка, хоть нас и так сейчас никто не понимает, но береженого Бог бережет, пояснил Антон, круто, оценил я, знаешь, я сюда попал, через рабство, у аварцев я был почти 2 года, и только благодаря своему интеллекту в 210 единиц, избежал рабской нейросети, за такое время, я бы уже в слюнявого превратился, потом освобождение, и в миграционном центре, корпорация нейросеть предложила мне контракт на 15 лет, денег не было совсем, а перспективы хорошие, да и дома я тоже с медициной связан был, я по образованию стоматолог, вот сейчас работаю уже старшим менеджером, зарплата хорошая, но ее значительная часть уходит в погашение долга перед корпорацией, за нейросеть, импланты и базы знаний. Сам понимаешь, хочется побыстрее рассчитаться с долгом. Вот и стал я немного левачить. Один наш соотечественник, зовут его дядя Миша, познакомил меня с мусорщиками. Через них я стал покупать нейросети ПУ, ну и потихоньку начал ставить. Такие сетки стоят всего треть от номинала, поэтому клиенты всегда есть. Свою долю ловил на разнице в цене, тем и подрабатывал. Ну, а потом погорел, и попал на крючок к Стонгуру. Он раздувать дело не стал. Пришлось, правда, оказать ему пару услуг по установке нейросети. Но один раз он сказал, что если сможет найти землю, то обязательно побеспокоится о моей сестре, ну, а я за это должен буду отработать. Поэтому я готов, и ты знаешь, за такую посылку я бы и не одну сетку тебе поставил бы, если бы это было возможно. Поэтому нам с тобой нужно просто определиться, что тебе нужно, поведал мне Антон.